В эту страшную круговерть фронтовой обстановки мы с моей однокашницей по институту и подругой Зоей Овсянниковой окунулись прямо со студенческой скамьи, и осваиваться приходилось быстро. В процессе лечения раненых обретать необходимый практический опыт. Но мы справлялись. До 100 операций в сутки делала хирург Овсянникова. У меня, врача-терапевта, на руках были сотни тяжело раненых. Четверо хирургов, включая и командира медсамбата, круглосуточно стояли у операционных столов при свете керосиновых ламп, работали быстро и искусно. Когда же от напряжения и усталости они валились с ног, и глаза их закрывались сами собой, и им поочередно на час-другой давали перерыв, и тогда они падали и засыпали. У нас, врачей и медсестер госпитального взвода, забот было не меньше. Нужно принять поток раненых после операции, обустроить искалеченных и перебинтованных, с торчащими в разные стороны конечностями людей. У одних вспороты животы, проломаны грудные клетки, у других раздроблены челюсти, расколоты черепа, а после наркоза в беспамятстве. Все они беспомощны, и нам, врачам-терапевтам, медсестрам, приходилось ухаживать за ними, как за грудными детьми. Мало кто из них мог самостоятельно покушать, попить, справить нужду. Но проходил наркоз, появлялось сознание, а с ним и дикие боли, и страх за свое искалеченное тело. И каждому нужно было уделить частицу душевного тепла и чуткого внимания. Каждого накормить, обогреть, успокоить. Тем более, если лежали они по час под открытым небом на поляне, среди вспухшего от непрерывных дождей болота. Но их еще нужно было и лечить. Организовывать переливание крови, дать лекарства. А для такого количества раненых не хватало не то что помещений, кровати и носилок. Не было возможности даже укрыть их от солнца. Тяжел был труд военных медиков, но он не пропадал даром. Тысячи наших воинов были спасены от смерти, избавлены от недугов и снова возвращались в строй. Мы, военные медики, изо всех сил старались, чтобы ни один, даже самый тяжело раненый, не скончался на больничной койке. Бойцы чувствовали нашу заботу и были в высшей степени признательны нам за это. Они не только благодарили нас при выписке из санбата, но и слали письма из тыловых госпиталей, в которых их продолжали лечить. Нашему мастерству, умению поставить верный диагноз и осуществить правильное лечение в полевых условиях, дивились врачи и профессора тыловых госпиталей, в которых долечивались наши раненые. «После такой сложнейшей операции выходить больного в полевых условиях? Нет, это дело невозможное. У него же весь живот был вырван. Даже у нас в стационарных условиях, при нашем арсенале средств, и то такие больные не выживают. Нет, это за пределами возможного!» Так удивлялись врачи больницы в глубоком тылу, у постели моего бывшего пациента. Он написал мне об этом в своем благодарственном письме. Действительно, невозможное становилось возможным на фронте, потому что наши медики переднего края совершали чудеса массового героизма, отдавали раненым воинам всю теплоту своих сердец. В своем ратном благородном труде они творили чудеса воскрешения людей. В тех же августовских боях под Ржевом был тяжело ранен артиллерист Чиханов. Осколок снаряда пробил ему грудную клетку, повредил легкие, прошел в полость живота и раздробил правую ногу. Положение его было практически безнадежным. Но наши медики не отступились. Медсестры Бахметьева и Маслова быстро раздели больного, перелили кровь и подготовили к операции. За операцию взялась Зоя Овсянникова. Это была тяжелая борьба с приближающейся смертью. Но хирург победил. А потом, после операции, борьба за жизнь солдата продолжалась уже в госпитальном взводе. Лечили и выхаживали раненого мы, врачи разных специализаций. Не могу не назвать их фамилий. Это доктора Трофимова, Ковалева и Шандорина. На 9-е сутки Чиханов был эвакуирован в тыловой госпиталь в хорошем состоянии. Была в этой победе жизни и частица моего труда. Раненый находился под моим неусыпным наблюдением. Подобных примеров были тысячи. В 42-м году фронтовиков, какие бы подвиги они ни совершали, награждали очень редко, но самые самоотверженные медики нашего 106-го медсамбата были награждены боевыми орденами и медалями за высокопрофессиональную работу и отвагу. Глава 3. Ржевская мясорубка. Сентябрь-декабрь 1942 года. Расклад сил. В августе нашей армии лишь чуть-чуть не хватило сил и авиационного обеспечения, чтобы взять Ржев. Помешали нам и ливневые дожди. А когда кончились дожди, спала вода и подсохла грязь. С наших боевых позиций сняли и перебросили на другие фронты все средства прорыва. Корпусную артиллерию — это тысячи и тысячи орудий, авиацию и сотни танков. И именно в это время разворачивалось грандиозное наступление немцев на Кавказ и Сталинград. Туда и были брошены все резервы. Но никто не отменил жесточайший приказ Сталина любой ценой взять Ржев. И в дальнейшем мы, оставшиеся здесь, как бы местные войска, совсем обессиленные, оказались в 6 километрах от Ржева перед сильно укрепленной обороной фашистов, вынужденные атаковать немецкие укрепления уже без артподготовки, топчась на месте и истекая кровью. У немцев был свой, не менее беспощадный приказ Гитлера — Ржев не сдавать ни при каких обстоятельствах. И началось новое, тягостное, бесперспективное, заранее обреченное на неудачу наступление средствами оставшихся истощенных стрелковых дивизий, тогда как немцы экстренно нагнали под Ржев множество артиллерии, танков, самолетов и все время контратаковали нас свежими, превосходящими силами. С нашей стороны это было наступление ради наступления, формальное выполнение приказа Сталина захватить Ржев. С одной стороны, Жуков и Конев боялись обосновать Сталину невозможность взятия Ржева оставшимися силами. С другой стороны, они сознательно создавали у Сталина иллюзию. Наступление продолжается, идет успешно. На деле это наступление превратилось в ржевскую мясорубку. В нее наше командование методично изо дня в день сыпало и сыпало тысячи и тысячи солдат. А результат был один. Трупные поля, рощи смерти, долины смерти, по которым мы безуспешно ползли и бежали из болот на укрепленные немцами возвышенности. Несли потери и немцы, потому что воевали мы самоотверженно, но их потери были несравнимы с нашими. Красников. Я удивился, когда вместе со мной на передовой НП вызвался идти Красников. Конечно, это был лучший разведчик, и от него будет больше проку, чем от любого другого. Но лучше бы ему поберечься, не соваться каждый раз в такое пекло. Остальные ребята не хуже подготовлены, но уж слишком они молоды. Нам с Красниковым по 21, а они на целых 2 года моложе. Конечно, молодость предполагает большое пренебрежение к опасности, но тут потребуется также выдержка и опыт. Красников не замечал, что я оберегаю его больше, чем других ребят. У него же сын растет, а мы все холостые. Когда в Коломне весной 42-го формировалась дивизия, никому родственники не приезжали. В то время это было не принято, а к Красникову приехала жена, да не одна, с грудным ребенком. Она была моложе своего мужа и выглядела совсем юной. Но как она смотрелась с ребенком на руках! Я тогда выделил Красникову на 2 суток единственную маленькую комнатку в казарме. Зашел в нее, чтобы посмотреть, как они устроились, и, извинившись, тут же вышел. Но эта идиллия крепко врезалась мне в память. Любо было смотреть, как упитанный карапуз самозабвенно сосет материнскую грудь, нещадно терзая ее своими цепкими ручонками. И от напряжения или удовольствия он непрерывно подрагивал голенькой ножкой. А увлеченная ребенком молодая мать, казалось, и о муже забыла, хотя стремилась к нему за 3-9 земель. С какой нежностью рассматривала она родной комочек живого существа! А Красников сидел напротив и не сводил глаз со своего семейства. Иконописцы еще до великого Рафаэля гениально открыли и мастерски изобразили неповторимую красоту — Богоматерь с младенцем. Я радовался за Красникова, за его сына, жену. Единственное, чего мне хотелось тогда, это чтобы Красникова не убили на приближающейся к нам войне. О собственной судьбе мы тогда еще не думали, и только на фронте как-то внезапно вдруг ощутили, как хотелось нам тоже иметь детей. Нам казалось, что имевшим семью умирать не так страшно. У них гарантировано продолжение рода, а с нашей смертью исчезнет все. Отцов семейств я всегда оберегал более тщательно. Не хотелось, чтобы дети остались сиротами, а потому на опасные дела брал с собой неженатых. Высокий, стройный и красивый, Красников был не суетлив в движениях и в мыслях. Все делал размеренно, обдуманно и четко. Никогда никого не обижал, был терпелив и уступчив. Человек, даже случайно причинивший ему неприятность, сразу же ощущал свою вину, глядя на беззлобную улыбку разведчика. Физически Красников был силен, ловок и гибок. В этом не всякий мог с ним поспорить. Скорее всего, он попросился ползти вместе со мной под пули из уважения ко мне или из-за желания лучше, чем кто-то другой, обеспечить мои действия. Он никогда не думал о собственной безопасности. Когда же я отказался взять его с собой, он убежденно сказал: «Товарищ лейтенант, но кто же лучше нас с вами справится с этим делом? Они же котята, хоть и хорохорятся, могут и глупости натворить». А предстояло нам по минному полю незаметно проникнуть на травянистый бугорок. Оттуда хорошо видны вражеские позиции, чтобы обнаружить и нанести на разведсхему огневые точки противника. Мины натяжного действия немцы прикопали на капустном поле, что подступало к совхозу Зеленкина. В ту осень капустные кочаны были особенно крупными, высоко поднимались на своих длинных, упругих ножках, так что и днем вполне можно было проползти между ними по-пластунски, не заметят. А ползти можно было только днем, когда тоненькие проволочки, что натянуты между минами и кочанами, блестят на солнце, как паутинки осенью на лугу. Главное не зацепиться ни за одну из растяжек и не высунуться при этом спиной из капусты. Выпрыгивать из самой передней нашей траншеи на нейтралку, чтобы ползти к немцам в темноту, неизвестность, всегда страшно и тревожно. Все наше советское остается позади, и ты теперь будешь не защищен ни с флангов, ни с тыла. Перед рассветом мы с Красниковым покинули траншею и двинулись по нейтральной полосе к капустному полю. Взовьется светительная ракета, припадаем к земле, неподвижно лежим между трупами. А их тут, видимо, невидимо. Было зябко и относительно холодно, но тихо. Лишь изредка раздавались пулеметные очереди. Их огненные трассы в разных направлениях полосовали нейтралку и уходили к нашим окопам. Перед капустным полем залегли, прячась между трупами в ожидании солнца. Взошло солнце, и капельки росы на капустных листьях, траве и на проволочках засветились бриллиантами. К счастью, растяжки четко выделялись в траве своей прямолинейностью среди затейливых узоров стеблей и листочков. Хорошо было видно, какая грядка капустного поля заминирована, а какая свободна. В конечном счете нам удалось выявить проходы в минном поле. Свободные от мин междурядья тянулись метров на 20, потом шли мины, зато соседний рядок был снова не заминирован. Переползая в нужном месте от рядка к рядку, мы миновали мины и в высокой траве за капустным полем устроились на целый день, так что возвращаться нам предстояло только вечером, когда солнечные лучи опять будут падать на наши затылки, высвечивая смертоносные проволочки на капустном поле. Нанеся на разведсхему необходимые данные, мы к вечеру благополучно вернулись домой. Чернявский был сильно обрадован нашим уловом, предвкушая, как завтра с утра расправиться с вражескими огневыми точками. Не успели мы отдохнуть. Подходит ко мне Красников. Товарищ командир, разрешите нам с Лаптевым, как стемнеет, сползать за капустой. Надоела эта чертова каша. Может, и повара что-нибудь повкуснее приготовят. Мы на всю батарею капусты притащим. Ни в коем случае. Категорически запрещаю. Ты же знаешь, там все заминировано. Ночью туда нельзя соваться. Сказал я строго, а про себя подумал. И про сына позабыл. Я был уверен, что дисциплинированный Красников не нарушит моего приказа. Совсем стемнело. В блиндаже комбата Чернявского я получал задание на завтра. К нам втиснулся разведчик Хряпов, взволнованно доложил. «На капустном поле рвутся мины! Немцы подняли страшную стрельбу!» Я выбежал в траншею и стал искать Красникова. Но ни его, ни Лаптева нигде не было. Через несколько минут в окоп ввалился Лаптев, запыхавшийся, крайне растерянный, заикаясь, сообщил. «Там, там, Красников раненый, я за плащ-накидкой, тащить его!» Внутри у меня так все и оборвалось. Боже мой, не уберег! «Бери плащ-накидку и вместе с Усачевым быстро за Красниковым. Только осторожно подползайте, не зацепитесь опять за проволочки!» Пулеметная стрельба прекратилась, и наступила зловещая тишина. Минуты ожидания тянулись бесконечно. Наконец, в темноте послышались барахтанье, тяжелое дыхание. К краю окопа, пригибаясь к земле, подполз Лаптев. Мы вылезли навстречу, и все вместе осторожно опустили плащ-накидку с Красниковым на дно окопа. Для маскировки накрыли ровик плащ-накидкой, зажгли Катюшу, сплющенную гильзу с фитилем, и начали осторожно осматривать тело Красникова. По закрытым глазам и крепко сжатым челюстям трудно было определить, жив ли разведчик. «Красников!» — позвал я его. «Ты меня слышишь?» В ответ раздался короткий, сдавленный стон. С гимнастерки и брюк нашего товарища клочьями свисали набухшие кровью грязные лохмотья. Особенно сильно кровоточила грудь. Перочинным ножом я распустил гимнастерку и нательную рубашку. Три крупные рваные раны зияли на груди. Когда, бинтуя раны Красникова, мы осторожно приподняли верхнюю часть тела, он сдержанно застонал. Наконец подняли самодельные носилки на плечи, чтобы нести Красникова в тыл. Он открыл глаза и чуть слышно промолвил: «Не послушался я вас, товарищ лейтенант!» На огневую позицию Красникова принесли уже мертвым. Здесь же, недалеко от орудий, на бугорке, и похоронили разведчика. Кругом все населенные пункты были немцами выжжены, и отправлять тело солдата было некуда. Всех так хоронили. Нам, кто на передовой, писать тогда было некогда и нечем, поэтому, наверное, и не положено нам было по уставу сообщать родным о погибших. Этим занимался штаб дивизиона. Мы же и адресов друг друга не знали, не думали долго жить. Но начальник штаба, вернее писарь, формально, как и всем семьям погибших, написал, наверное: «Ваш муж погиб смертью храбрых, в бою за родину». Только теперь, по прошествии многих лет, мы с горечью вспоминаем погибших наших товарищей и жалеем, что не знаем адресов их родных.